Обещание. 17 лет. Теннесси. Когда-то мы с Берни в нашем чате оживленно обменивались сообщениями о мыльных операх. А еще я отписывалась, где мы сейчас с Беком. А Берни напоминала, чтобы он вовремя привез меня домой, до комендантского часа. Но потом целый год в чате были только сообщения от Берни. «Привет. Как ты? Надеюсь, все хорошо». Фотографии Норы и Мэй. Теперь, осознав, как долго я ей не отвечала, чувствую острую вину. У меня разбито сердце, или там разбиваться нечему, потому что я бессердечна. В желудке ворочается недавно съеденный кекс с ореховой глазурью. Я набираюсь храбрости и пишу Берни просто «Привет». И чтобы не передумать, поспешно нажимаю «Отправить». Время уже позднее, и я не рассчитываю получить ответ, но Берни отвечает мгновенно. «Привет, девочка моя. Я так рада, что ты написала». У меня перехватывает горло, и еле дыша я отматываю наш чат назад. Просматриваю десятки фоток близняшек, которые Берни слала мне весь год. Я пропустила целый год и не видела, как они подрастают, и это меня убивает. «Но раз мы и так выросли, глазам не верю», — пишу я. Тут же приходит новое фото. Две девчушки в одинаковых летних платьях, румяные, светловолосые. Какое счастье, что у Берни и Конора есть еще и дочки. Они как два солнышка. «В детском саду им очень нравится», — пишет Берни. И следующим сообщением. «Как ты?» Я решаюсь быть честной и откровенной. «Ужасно. А ты?» «Тоже плохо», — отвечает мама Бека. «Но вот так поговорить помогает». Миган была права. Потрясающе то, что поговорить с Берни, восстановить с ней отношения, помогает и мне. «Мы по тебе соскучились», — пишет Берни. «Я обещала себе сегодня не плакать. День рождения Бека должен быть радостным. Раньше всегда так и бывало». Утираю глаза рукавом и пишу. «Что интересного ты сейчас смотришь?» «Ничего. Подростковые сериалы без тебя как-то не радуют». «Вообще больше ничего не радует. Я вдруг думаю о парне, которого заметила в библиотеке в первый день учебы. Общих уроков у нас с ним нет, но я уже не раз видела его, иногда с приятелями, иногда одного. Рюкзак на плече, лицо задумчивое. Его бездонные глаза и уверенная походка манят меня, и это волнующе, и в то же время предосудительно. Но нет, больше ничего не радует. Я роюсь в ящике письменного стола, перебираю исписанные дневники. Наконец нахожу нужный и открываю на странице, которую заполнила в свой 11-й день рождения. Марафон Берни и Лии. Провожу пальцем по списку, лиловыми чернилами. Моя так называемая жизнь. Одинокие сердца. Сплетница. И многое другое. Отыскиваю, на чем мы тогда остановились, и пишу Берни. Я начну смотреть «Огни пятничного вечера», если ты тоже начнешь. «Договорились», — отвечает она, и тут же: «Я тебя люблю, Лия. Мы все тебя любим. И особенно Бек. Он очень тебя любил». В этом я никогда не усомнюсь. Бек каждый день окружал меня любовью. Во всем, даже в мелочах, не говоря уже о крупном. Рассматриваю настенную доску над письменным столом. Нахожу одну из самых любимых фотографий, сделанную в Рехобот-Бич месяца за два до того, как он уехал в университет. На этом снимке волосы у него взлохматило ветром, а веснушек от солнца прибавилось. Улыбка до ушей. А я стою рядом, в бананово-желтом бикини, с небрежным хвостиком, и хохочу так, что глаз не видно. Бек смотрит на меня, будто я соткана из звездной пыли. Телефон снова жужжит. «Сделай сегодня что-нибудь особенное», — просит Берни. «Для себя. Беку бы это понравилось». Рядом с теми пляжными фотками приколоты еще две. Обе сняты в Шарлоттсвилле, когда я приезжала к Беку в университет на выходные. Одну щелкнула Берни, и снимок вышел четким и ярким. Бек и я в синем и красном, улыбаемся среди тысяч болельщиков на университетском футбольном стадионе. Иглс разгромили Вирджинский технологический институт. А второй снимок сделан в тот же день, но раньше. Наше с Беком селфи у него в комнате. Все в дымке, словно во сне. Он обнимает меня, мы любуемся друг другом, почти соприкасаясь носами. Мы в последний раз провели выходные вместе. В последний раз поужинали вместе. В последний раз поцеловались. Это были мои лучшие выходные с Беком. «Обязательно», — отвечаю я Берни.